колокольчики, бубенчики звенят, а рассказать они историю хотят, как люди женятся и как они живут. Вам колокольчики об этом пропоют. Как люди женятся и как они живут. Вам колокольчики об этом пропоют. А как у нашей, у хозяйки молодой, муж был маленький, задрипанный такой, а поистратился силенки в стороне и не оставил молодой своей жене. А поистратился силенки в стороне и не оставил молодой своей жене. Как-то муж пришел с работы, говорит, и небольшая нам разлука предстоит, а уезжаю ненадолго на 3 дня. Ты не скучай, ту, дорогая, без меня. А муж уехал, на кроватку прилегла, но заснуть она так долго не смогла. А как заснула, так и слышит, боже мой, кто-то гладит ее нежной рукой. А как заснула, так и слышит, боже мой, кто-то гладит ее нежной рукой. И испугалась она первых на порах, и ничего не видит девочка в потьмах. А он ей шепчет, ты не бойся, ангел мой, а не мужчина, я добрый домовой. Так 2 ночки приходил к ней домовой, а на утро входил к себе домой, а на 3-й муж приехал, ну и что ж. Домовой на соседа был похож, а на утро муж приехал, ну и что ж. Домовой-то на соседа был похож. Так, мужчины, посоветую я вам, не бросайте и дома своих дам. А если бросил, так уж жалобно не вой, если дома заведется домовой. А если бросил, так уж жалобно не вой, если дома заведется домовой. Хоп-хоп!